этими словами он сделал пару шагов в сторону, но потом резко остановился и вскинул голову. Стоя к нам в полоборота, набрал полную грудь воздуха и заговорил. «Знаешь, Ник, все могло сложиться иначе. Мы с тобой способны править этим миром. Да что там говорить, всеми мирами. Навести порядок, создать свое идеальное общество. Понятно, что не все это воспримут, но любая утопия лежит на костях сопротивляющихся», посмотрел под ноги и устало потер лоб. «Знаю, ты меня не понимаешь, как и многие другие, но я не такой, каким можешь себе представить. У каждого свое видение мира и каждый имеет на это право. О чем он говорит? Неужто знает, что мы здесь? Но тогда почему не нападает? Он ведь так хотел заполучить мое тело для жертвоприношения». «Нет, все не совсем так», Скел продолжал, будто читал мои мысли. «Оглянись. Практически всеми мирами правит лицемерие. Будешь отрицать?» «Я, конечно же, не ответил. Если он не схватил нас при первой же возможности, значит, ему что-то надо. Хочу, чтобы ты понял», он посмотрел в нашу сторону, и от этого взгляда по спине пробежали мурашки. «От судьбы не убежать. Но ты должен прочувствовать свое превосходство над остальными. Такая честь выпадает не каждому», после чего развернулся и двинулся в противоположную от нас сторону, крикнув напоследок. «Первые шаги сделаны. Ты ведь уже позабыл о друзьях и родственника. А я помню». Перед ним раскрылся черный портал, хлопок, и Скел исчез. Мы еще пару секунд сидели и переваривали, что произошло, о чем он говорил. Инги заговорила первой и внимательно посмотрела на меня. «Друзья и родственники». Я не мог ответить сразу. В голове закружились сотни мыслей, и выловить нужные оказалось крайне сложным делом. «Ди, первое, что смог выдавить из себя. Она пропала, а мы так ее и не нашли. Что, думаешь, Скел отправится в логово Ирсала, чтобы еще раз похитить твою подружку?» «Не знаю». Крик вырвался из груди сам собой. В какой-то момент меня просто заклинило. Внутри все перевернулось. Ярость закипала все сильнее. Я вскочил с места и бросился туда, где буквально пару минут назад убили двух ужасных монстров. «Инги», обернулся к подруге. «Отошли меня к ему. Ты с ума сошел». Девушка последовала за мной, но и не собиралась помогать. «Это же самоубийство. Он только этого и ждет. Мне плевать, просто отправь меня вслед за ним». Сжал кулаки, которые тут же покрылись черной дымкой. «Ник, успокойся». Инги попыталась обнять меня за плечи, но я бросил на нее гневный взгляд, и девушка отступила. «Ты не понимаешь», — прорычал я. «Этот ублюдок забрал у меня сперва Лислу, а теперь хочет и Диларию. Думаешь, я стану это терпеть? Должен бы». Голос послышался совсем недалеко. Я от неожиданности вздрогнул, а левая рука дернулась сама собой, превратившись в черный клинок. Оружие, удлинившись, устремилось в сторону говорившего. Но в ту же секунду сверкнули искры, и мой удар был легко отбит сверкающим копьем. Передо мной стояла мама. «Мама», удивленно вскинул брови. «Ты неуравновешен, Ник». Она спрыгнула с каменных руин и направилась к нам. На нее блистал серебряный латы, словно женщина являлась божественным воином и сошла с небес нам на помощь. Этого он и добивается. «Скел хочет вывести тебя из себя и заставить выпустить тень. Что за вздор?» — прошипел симбиот. «Ты же знаешь, что мы нужны друг другу. Я не предам тебя». С каждой подобной фразой в это верилось все меньше. «Не глупи, человек. Нам еще необходимо одолеть твоего дядюшку, Ник». Голос матери вырвал из собственных мыслей. Я вздрогнул и уставился на нее. Женщина подошла вплотную и положила ладонь мне на лоб. От ее пальцев по голове побежало приятное тепло. Злость и растерянность покидали душу, впустив на замену спокойствие. Мысли перестали кружить в безумном хороводе и выстроились в логическую цепочку. «Ник», — голос Лилы звучал словно издалека. «Я помогу тебе справиться с этим». Теперь ее тепло согревало все тело. «Но ты должен довериться, открыться мне. Я бы с радостью. Но как? Что именно я должен сделать?» «Забыть об этой чуши», — шипела тень, но голос почему-то был напряжен. «Вспомни, через что мы прошли вместе. Я дал тебе все, чего ты хотел. Силу, женщин, а взамен просил лишь не умирать. А где все это время была твоя мать? Пряталась в чужом мире. Бросила тебя незнакомцу, мальчишку, который так отчаянно нуждался в материнском тепле. Именно его-то я сейчас и ощущал. Это давно забытое чувство покоя». Голова вновь закружилась, а перед глазами все поплыло. Я не успел прийти в себя, как почувствовал, что падаю на спину. Над умной проносились воспоминания, словно кто-то натянул огромный проектор и включил быструю перемотку. Но память показала то, о чем я успел позабыть. Вот искрящиеся глаза матери. Она держит меня на руках и улыбается. И ее радость передается мне, заполняет сердце. Меня разбирает смех, и я слышу детский лепет. Сколько мне тогда было? Год, два, а может и того меньше. А вот мы с ней возвращаемся домой. И я вижу счастливое лицо отца. Того, не настоящего, земного отца. Но именно он останется для меня настоящим родителем. Но после понеслись отрывки из моей осознанной жизни. Той, где мать нас бросила, сбежала, оставив наедине с этим большим и жестоким миром. Невидимый оператор ускорил воспроизведение, и теперь передо мной все быстрее мелькали кадры с пьяным отцом. Школьные драки, гопники у подъезда, напряжение, витавшие в воздухе, когда я возвращался домой. Когда отец все же держался и шел в ночь на новую работу. А потом все резко изменилось. На широкое полотно моей жизни ворвался центральный мир. Гоблины, тролли, красноглазый стара со своей компанией и смерть Лислы. Каждый кадр был напоминанием о моих сражениях, о моих бедах и о том, как тень выручала меня. Собственно, если бы не симбиот, то не прожить мне и дня. Ведь стоило мне выбраться из канализации в первый час пребывания в новом мире, как попал в заварушку со старой. Ну а дальше все шло по нарастающей. Одна смерть сменялась другой. Кровь и драки. Все перемешалось, расплылось алыми пятнами. И их становилось все больше. Они разбухали, темнели. А потом в один миг лопнули. Кровь обрушилась на меня нескончаемым потоком, смыв, словно пушинку. Я не успел даже вскрикнуть, как меня утянуло в бездонную пропасть. Не чувствуя ни рук, ни ног, пытался сопротивляться, но все оказалось тщетно. Тьма сковала меня, я не знал, как выбраться, а воздух в легких стремительно заканчивался. Паника сжала сердце стальной хваткой. И тогда я открыл рот и вдохнул полной грудью. В ту же секунду адское пламя пронзило мои внутренности и заставило кричать от боли. Вот только оставалась одна проблема. Я не мог кричать, поглощенный стремительным потоком. Потому, стоило в очередной раз открыть рот, как меня скрутил новый приступ боли. «Слабеешь, человек», рядом послышался ехидный шепот тени. «А нам необходимо оставаться сильными. Или забыл, кто наш враг?» Я открыл глаза. Сверху белое ничто, справа и слева то же самое. Снова в коридоре перед миром теней. Именно так дымчатый монстр кружил над головой. «Ты меня расстраиваешь. Разве я заставлял во мне сомневаться?» Чуть ли не каждый раз, выпалил я, с трудом поднимаясь. Но полностью встать не получилось, поэтому присел. «Ты же готов убить все и вся. Приходится сдерживать». Вот именно, на его лице расцвела клыкастая улыбка. «Мы с тобой в симбиозе. Я убиваю, а ты контролируешь мою силу. Все логично». «Нет», — покачал головой, которая тут же отдалась гулкой болью. «Ты только что напал на мою мать. Это не дело». «Да неужели?» Тень сделала круг и вновь зависла передо мной. «Стоило ей появиться, как ты уже готов усомниться во мне. Разве раньше было иначе?» Я хмыкнул в ответ, держась за голову, которая все еще кружилась. «Показал тебе воспоминания, голос тени повышался. Ты увидел все, что сделала она и что сделал я. Этого мало. Где была твоя мать, когда твоей жизни угрожала опасность? Пряталась. Оставила тебя, словно щенка. Подкинула какому-то алкашу. Хватит!» Воскликнул я, вскочив на ноги и тут же пошатнулся в сторону. С большим трудом мне удалось удержать равновесие. «Не смей так говорить о моей семье. Тебя не было, когда она ушла. Когда в школе надо мной смеялся чуть ли не каждый второй. Когда меня пинали и унижали. Всегда был рядом. Каждую секунду твоей жизни с самого рождения, ощерилась тень. Но она заперла меня так глубоко, что не удавалось пробиться и к краю твоего сознания. Даже в сновидениях не мог прийти. Какого, по-твоему, сидеть в узнице чужого разума? Какого смотреть на все это и терпеть, зная, что можешь все исправить? А, думаешь, одному тебе было тяжело?» Слова симбиота ударили, словно кувалдой. «Кто тебя запер?» Уже спокойным тоном переспросил я, заранее зная ответ. «Лейла», — злобно прошипел монстр. «Твоя мать. А вот это плохо. Теперь понятно, почему тень так на нее злится. Я бы тоже не обрадовался такому заточению. Но ведь она хотела защитить меня», попытался найти хоть какой-то довод. спрятала на земле и скрыла все силы, включая тебя, защитить. В этот момент тень запрокинула голову и ехидно рассмеялась. Ты серьезно? Да какой здравомыслящий родитель так поступит? Отдать единственного ребенка жалкому землянину и убежать в иной мир, чтобы там спрятаться и не высовываться. Даже после этого ты считаешь ее поступок правильным. Слов вертелись на языке, но в то же время понимал, что все они банальны и глупы. Поэтому оставалось лишь развести руками. Я не знаю. Конечно, не знаешь. Тень подлетела ко мне и посмотрела прямо в глаза. Ты слишком ошеломлен тем, что происходит. Не отрицай этого. Сколько ночей рыдал и звал мамочку. Сколько лет ждал, что она вернется. Ты желал этого больше всего в жизни. Мечтал, что однажды распахнется дверь и она ворвется в вашу квартиру, размером со спичечный коробок, и все станет таким, как было раньше. Что? Я не прав. И снова в груди заклокотала злость. Она, словно магма, поднималась из недр и грозила выплеснуться наружу. Я сжал до хруста кулаки и стиснул зубы. Все, что говорил симбиот, правда. Ни единого лишнего слова. Сухо и по факту. Да, грубо, но как иначе? Только так можно познать истину. Прав, прохрипел я, смотря в полыхающие алым светом глаза. Во всем. Но не учел лишь один момент. Да, тень наигранно удивилась. И какое же чувство. Я люблю своих родителей, какими бы они ни были, даже мать, и могу понять ее, если потребуется, и снова злорадный смех, но на этот раз тень закружила вокруг меня, боги, человек, хохотала она, да ты решил меня потешить, иначе я не понимаю, к чему эти пафосные фразы, так пойми же, резко выкинул вперед руку и схватил монстра, ты лишь часть меня, но не более, и мне решать, что делать и кого слушать, на лице тени сперва проявился гнев. Но через секунду та довольно хмыкнул и легко вырвалась из моей хватки, просто превратившись в дымку. Взлетев над домной, произнесла спокойным голосом. «Предупреждал тебя, человек, и говорю еще раз, никому не доверяй, абсолютно никому, даже самому себе, то есть тебе, может и так, и помни, что от твоего выбора зависит две жизни, твоя и моя». После этих слов тень исчезла, попросту растворившись в воздухе, и я остался один в пустой белой комнате, не имеющей ни конца, ни края. «Ну, отлично», – пробормотал я и хлопнул себя по бокам. Но стоило мне сделать шаг, как откуда-то донесся слабый голос. «Ни, Ники, та, Ник, это была мама». И я уже обрадовался, как вдруг по лицу что-то ударило. Я дернулся в сторону, обернулся, но никого не застал. Прокрутился на месте, но посреди комнаты я стоял один. И еще удар, но на этот раз гораздо сильнее. Меня отбросило на пару метров. Резкая боль опалила щеку. Удар и еще. Я не мог сопротивляться. Старался отмахнуться от невидимого врага, но руки рассекали воздух. А меня продолжали бить, и каждый удар становился тяжелее. И когда я готов был рассвирепеть и призвать тень, как невидимка врезал сзади. В глазах сразу же потемнело, и я завалился вперед. Глава 17. Ник. Никита. Удары стали намного слабее, но все же не исчезли. Кто-то продолжал хлопать меня по щекам. «Никита, очнись!» Голос матери ворвался в разум, заставив распахнуть глаза. Я лежал на разбитых плитах, залитых кровью. Надо мной нависла Лейла и обеспокоенно всматривалась в мое лицо. «Ник, как ты?» Не понял, что она имеет в виду. В голове царила полная неразбериха. «Вроде нормально. Надо убираться отсюда», — послышался голос Инги. «За нами скоро придут», — она посмотрела на Лейлу и подозрительно спросила. «Как ты выбралась?» «Серьезно», — усмехнулась та и поднялась. «Осмотрись, здесь руины. Мою камеру просто разнесло на куски, а стражников и остальных узников разорвало. Тогда почему ты осталась жива? Всю жизнь только и делала, что пряталась от теней», — хмыкнула Лейла. Этот раз не стал исключением. Инги продолжала сверлить ее недоверчивым взглядом. К тому моменту уже и я поднялся. «Она права, надо уходить», – протянул девушке руку. «Но куда?» «Ник», – Лейла перехватила мою ладонь. «Нам надо поговорить». «Чем?» «Не здесь», – она покосилась на девушку. «Пойдемте со мной в безопасное место». «Еще одно безопасное». На лице Инги не осталось никакой доброжелательности. «В прошлый раз нас легко поймали, но я помогла Касси и Азаку». «Или не так?» Женщина шагнула в ее сторону. «Снова недоверие». «Слишком много складывается не в твою пользу», — грубо ответила Инги. «Может, объяснишь?» «Все что угодно, но только не здесь», — покачала та головой. «Ты ведь сама чувствуешь их приближение. Переместиться сюда не так-то просто без особых проходных дверей, но они уничтожены. Так что имперским войскам и магам придется сюда бежать из других мест, но они уже близко». Девушка не сводила с нее подозрительный взгляд, но потом сдалась. «Хорошо, но куда мы идем?» «Все покажу», — Лейла протянула ей руку. Первым за нее ухватился малышка, что все это время торчал между нами, а после непродолжительных колебаний Инги. В ту же секунду нас окутал золотистый вихрь, и мы поднялись в воздух. Дилария лежала в своей келье и смотрела в потолок. Ал разместился рядом. Присел у лежанки, скрестив ноги. Он погрузился в собственные мысли. С тех пор, как начал ощущать свое тело, парень часто уходил в прострацию, теряясь где-то глубоко в размышлениях. Словно монах, усмехнулась девушка, глядя на брата. Сна не было ни в одном глаза. Она долго ворочалась, пока не решилась выйти в коридор. Ал тихо позвала брата, но тот даже не откликнулся. Было видно, как под закрытыми веками дергаются его глаза. Возможно, в тот момент он вспомнил что-то не совсем приятное. Ди решила не беспокоить его и вышла за дверь, тихонько притворив ее за собой. Длинный и узкий коридор был освещен зелеными огнями, горящими почти у самого потолка. Никого из некромантов или других жутких существ, которые составляли свиту Ирсал, рядом не было. И она двинулась вперед, сама не зная зачем. Некое чувство тянуло девушку к комнате колдуна. Но это были не похоть и не желание. Она до сих пор ненавидела его всеми фибрами души. Чувство больше походило на интерес. Дилария вдруг осознала, что ни разу не видела то, как живет ее похититель. И пусть он настоящий монстр и чудовище, девушка не могла понять, почему с того момента, как он сказал, что Дилария станет его королевой, ни разу не пришел к ней ночью. Конечно, она этого и не хотела, и все же казалось странным, возможно, даже немного обидным. Неужто она стала ему противна? Вскоре девушка вышла в небольшой зал, погруженный в кромешную тьму, и только пара зеленых огоньков на стенах рассеивали его, но недостаточно, чтобы свободно осмотреться. И тут прямо из-под земли выскользнул один из некромантов Ирсала. Фиолетовый балахон болтался на нем, как наброшенная тряпка. Порванные полы и грязные разводы свидетельствовали, что это один из первых обращенных. «Кто ты?» – произнес он холодным безжизненным голосом. Под широким капюшоном царила такая же тьма, как и вокруг. Лишь красные искорки вместо глаз давали понять, что перед девушкой не пустое место. «Ты знаешь, кто я?» – ответила та, гордо вскинув подбородок. «Сейчас ей придется разыграть сценку. Твоя королева, та, кого желал Ирсал». На пару мгновений повисла гнетущая тишина. Парящий в воздухе некроман молча буравил Ди взглядом, но все же ответил. «Проходи», тут же опустился обратно, спрятавшись под тоннами земли. Девушка робко двинулась вперед. Приподняв правую ладонь, зажгла на нее небольшую голубую сферу, что хоть немного рассеяло мрак. Впереди показалась дверь, ведущая к колдуну. Ди двинулась дальше, вымеряя каждый шаг. А когда остановилась у двери, замерла. С другой стороны послышались стоны, наполненные болью. Опять проводит свои опыты. Подумалось ей. Желание заходить к королю некромантов отпало. Она уже развернулась, чтобы возвратиться в свою маленькую, но спокойную комнатку, как дверь, с протяжным скрипом, слегка приоткрылась. «Меня приглашают». Это был скорее не вопрос, а констатация факта. Девушка поняла, что отступать поздно, потому осторожно заглянула внутрь. И то, что она увидела, заставило впасть в ступор. Если к виду обнаженных выпотрошенных тел она более или менее привыкла, то это... «Дилария, проходи», — пригласил Ирсал и слегка кивнул, так как на большее не был способен. Его комната оказалась большой и круглой лабораторией с множеством столов и шкафов, где размещались различные склянки с разноцветными жидкостями, а также куски гниющей плоти, кости, высохшие травы и много чего еще. Но самым жутким было то, что в центре комнаты к потолку были подвешены длинные крючья, и на них болтался обнаженный колдун. Ноги коснулись горячей земли. Стоило золотистым искоркам разлететься, как я увидел под собой песок. Быстро осмотрелся и чуть было не открыл рот от удивления. «Это твое безопасное место?» — переспросила Инги, словно насмехаясь. Отчасти, — усмехнулась Лейла. — Мы оказались посреди огромной пустыни. Красный песок обжигал ноги даже сквозь сапоги. Горячий ветер царапал лицо кружащимися в воздухе песчинками. А по сторонам? Обалдеть! Только и смог выдавить из себя, восхищенно озираясь. Вокруг нас возвышались циклопические строения. Черные прямоугольники тянулись к небесам и казалось, что пронзали их насквозь. Сооружения были настолько велики, что невольно вызывали восторг. По сравнению с ними наши пирамиды и небоскребы казались детскими шалашами, что строили в комнате или на заднем дворе. Черные обелиски будто прилетели из космоса и вонзились в податливую плоть этой планеты. Не удивлюсь, если так оно и есть на самом деле. Это же... Инги обвела их взглядом и широко распахнула глаза от страха. Дюрим. Так и есть, кивнула Лейла. Но вам нечего опасаться. Обелиски не лишат вас сил. Они только заблокируют наш след. Ну, еще отсюда и сюда никто не может переместиться. Но ты смогла, вновь послышалось недоверие в голосе Инги. Да, потому что за время, проведенное в мире теней, много чему научилась. Ты же находилась в облике зеркальца. Так, Лейла выставила ладони и глубоко вздохнула. Давай на чистоту. Я понимаю, что мое появление выглядит несколько неожиданно. К тому же, у меня есть способности, о которых ты даже не знаешь. Но все это объяснимо, обреченно покачала головой и продолжила. В момент, когда я угодила в тот мир, была практически на грани смерти. Моя тень меня пыталась бросить, но одновременно с этим не могла разорвать тонкие узы, что еще остались. В итоге, она не смогла спастись от других. Ее растерзали у меня на глазах, но небольшая часть все же осталась в моей душе. Именно благодаря ей удалось превратиться в зеркальце и прикрыть свою магическую силу. Это ты уже рассказывала, вступил в разговор я. Ник, пожалуйста, она подняла на меня пристыженные глаза. Я знаю, как перед тобой виновата. Уверена, это никак не искупить. Но прошу, давайте скроемся из вида. Спрячемся и обсудим, что делать дальше. Но разве здесь небезопасно? На этот раз заговорил Ка. Вы ведь сказали, что никто сюда не проникнет и не учует нас. Из других миров, да. Но местные не очень любят гостей. Поэтому вам лучше приготовиться. С этими словами она взмахнула над головой копьем и ударила лезвием в песок. В тот же миг под нами образовалась яма, в которую мы и полетели. Однако я не успел даже вскрикнуть от испуга, как завис в воздухе, а потом плавно встал на твердую почву. Снова пещера. Недовольно хмыкнул я, осмотревшись. Подняв голову, ничего не увидел. Лишь темный каменный потолок, как и все вокруг. Но впереди располагался небольшой светящийся водоем. Именно он назарял мрак, царивший в пещере. Не больше 2 метров в диаметре, вода, словно парное молоко, от которого идет пар. Что по цвету, что по консистенции. Лучше это не трогать, предупредила Лейла, когда увидела, как мы склонились над водоемом. Особого вреда не будет, но приятным точно не покажется. Что это? Спросил я. Не знаю, она просто пожала плечами. Сложно о чем-то говорить, когда местные не желают с тобой общаться, а хотят оторвать голову. А больше об этом мире никто не говорит. По крайней мере, в центральном. То есть никто не знает о таком скоплении Дюрима? Спросила Инги. Даже если узнают, вряд ли смогут что-то сделать. Местные, сообразил я, разумные. Не то, чтобы очень, неопределенно скривилась женщина. У них что-то вроде пчелиного роя, но ведут себя, как настоящие животные. Тогда, если уничтожить королеву, то и они разбегутся. Может да, а может и нет, я не знаю. Но мы ведь собрались не для этого, верно? Да, ты хотела закончить рассказ, встряла в разговор Инги. Хорошо, Лейла начинала выходить из себя. Что тебе интересно? Почему бросила сына? Почему пряталась? Уже все рассказала. Откуда у меня такие способности, если от тени ничего не осталось? Да пожалуйста, раскинула руки, будто провоцировала собеседницу. Я попала в изнанку мира теней. После этих слов повисла неловкая тишина. Мы не сразу поняли, что она имела в виду. Что? Я высказал общую мысль. Это как? Не знаю, Ник, честно призналась та. Я без понятия, как такое объяснить. Просто, когда я перевоплотилась, то моя душа провалилась в иное измерение. Еще более жуткое, чем мир теней, вскинула руку, как только Инги хотела что-то сказать. И это был не сон. Я точно знаю. Сперва мне тоже так показалось, но потом поняла, что все реально. Там я получила по заслугам за то, что оставила тебя, посмотрела мне в глаза. Различные монстры разрывали меня на части каждый день, раз за разом. И так почти сотню лет. Сколько? Ошарашенно переспросил я. В том мире время идет иначе. Я провела там немало лет. Можно сказать, вечность. Но там ко мне явился он и помог справиться с болью. Кто он? Бог света. Ау, округлил глаза. Еще один. Ник, ты же знаешь, их множество во всех мирах. У каждого свои боги. Один из них собирается вселиться в мое тело. А еще я знаю, что он очень могущественен. Возможно, сильнее, чем многие другие. Здесь ты прав, бог тьмы очень силен. Но его, как единого целого, нет. Лишь разрозненные части витают по мирам, даруя нам силы теней. Мам, остановил ее. Мне известна эта история. Сейчас меня больше волнует то, как мы будем выбираться из сложившейся ситуации. Верно, кивнула она. Скел сказал, чтобы я вспомнил о своих близких. Кого он мог иметь в виду? Размышлял я вслух. Кого угодно, развела руками Инги. Вспомни, сколько у тебя друзей было. На самом деле не так уж и много, пробормотал я и щелкнул пальцами. Дилария, Дрея, вы и Джан, в тот момент меня словно холодной водой облили. А где он? Глаза Инги распахнулись шире прежнего. Не знаю. Последний раз видела его у Кристального озера. Черт, выругался я. Этого только не хватало. У него же мое желание. Успокойся, сказала женщина. Пока ты жив, Джан не сможет исполнить желание другого человека. Но благодаря этому мы можем разыграть со Скиллом тот же спектакль, что он планировал с Итарисом. Называть его учителем не поворачивался язык. И если он поймает Джана, то мы потеряем серьезный козырь. Надо его найти, заявила Инги. Прямо сейчас, пока не поздно. Хорошо, согласился я, но у Лилы было иное мнение. Пойдете вы вдвоем с Ка? Она посмотрела на девушку. Ник останется со мной. С чего это? И вот тут Инги взорвалась. Ты отказалась от сына. Он рос без матери с алкашом-папашей. А потом оказался в этом мире и только и делает, что встревает во всякие неприятности. Что ты сделала, чтобы помочь ему? А? Вместо ответа Лейла слегка оттолкнула девушку. Но стоило ее ладони прикоснуться к груди Инги, как из-под пальцев сверкнула белая вспышка, и разгоряченная брюнетка отлетела на несколько метров. «Ты что творишь?» – закричал я и бросился к подруге. «Не стоит повышать на меня голос», – сухо ответила женщина. «Я за все расплатилась. Мне хватило мучений, как телесных, так и духовных. Да неужели?» – огрызнулся ей в ответ, когда помог Инге присесть у каменной стены. «И с кем же ты, интересно, расплатилась? Себе? Или этим двум ополоумевшим богам? Кому отдала свои силы и чувства? Мне? Что-то не припомню. Отцу? Тоже мимо. Не надо говорить о том, что расплатилась за свои грехи. Ты даже на шаг не ступила на путь искупления. Только и делаешь, что болтаешь постоянно о каких-то вынужденных мерах, а по факту ноль без палочки. Ник, ее голос дрожал. Я все понимаю. Да ни черта подобного. Или тебя тоже бросили родители в душной однушке среди гопоты. Можно и так сказать, произнесла та. Они сгорели заживо в нашем доме, выбросив меня на улицу. А вот это поворот. Это не меняет темы разговора, вмешалась Инги, видя, как я отреагировал. Какой из этого вынесла урок? Бросать собственных детей. Сколько их уже было? Сомневаюсь, что Ник один. Он единственный. Теперь рассвирепела и Лейла. И что здесь происходит? Начиналось же все нормально. Но вам не понять. Пока не появится своих детей. Пока не появится тех, кого вы готовы защищать даже ценой собственной жизни. Я должна была уйти, чтобы Скел проследовал за мной и потерял след Ника. А потом, резко успокоившись, пробормотала. Но теперь уже все равно. Прошлое не исправить, но мы должны изменить будущее. Возможно, в этом она права. Слишком много ссор и пустых разговоров. Ладно, сказал я и встал между ними. Нам надо решить, каков следующий шаг. Джан в беде, его необходимо найти, посмотрел на Лилу. Но ты не хочешь, чтобы я отправлялся за ним. Почему? Потому что нам необходимо научить тебя новым заклинаниям. Если хочешь победить Скилла, то помимо тени ты должен получить свет. То есть хочешь, чтобы я погрузился во внутренний мир мира теней? От такого каламбура чуть язык не свело. Именно так, кивнула женщина. Тем временем Инги и Ка отправятся на поиски Джана и твоей бывшей девушки Дараи. Меня есть и нынешняя. Знаю, Дилария, Лейла усмехнулась. Ты специально выбирал таких со странными именами. Нормальные имена, возмутился я. Ладно, это не важно, отмахнулась женщина. Ее уже все равно не найти. Как так? Разве ты не понял? Диларию вернул себе Ирсал. Она была его ученицей, а потом сбежала. Но он не тот, кто просто так разбрасывается своими знаниями. Ирсал что-то в ней увидел, потому и взял на обучение, когда нашел. А его маниакальное желание вернуть Ди лишний раз это подтверждает. Но мы должны ее найти. Хорошо, несколько уклончиво ответила Лейла. Но будет непросто. Некромант умеет перемещаться между мирами. Как и ты, хлопнул в ладоши, радуясь догадке. Верно. И этому я научилась в том измерении, где провела немало времени. Так что, если хочешь вернуть подружку, доверься мне. Я помогу, протянула ко мне руку. Ник, Инги взяла мне на плечо. Ты ведь понимаешь, что это может быть ловушкой. Как и все вокруг, хмыкнул я. Если меня убьют, то я хотя бы перестану так переживать из-за всего творящегося хаоса. С этими словами шагнул в сторону матери, и та расплылась в довольной улыбке. Вот и отлично. Глава 18. Ник, не думаю, что это хорошая идея, повторяла Инги. Ты ведь можешь там остаться, неизвестно, что ждет в том мире. Так же, как и в этом, грустно усмехнулся я. Лейла рассказала нам о том, что может поджидать в изнанке мира теней. И, конечно же, это мало кому понравилось, а точнее, вообще никому. Выбора нет, сказал я. Ты видела, на что способен Скел. Он одним ударом убил Итариса. Сказал, что является самой тьмой. И ты знаешь, какое единственное средство против мрака. Свет, кивнула девушка. Хорошо, дело твое, она согласилась, но по голосу я бы так не сказал. Все равно тебя не отговорить. Верно, улыбнулся ей и обнял. Инги крепко прижала к себе и поцеловала в щеку. Если захочешь, то, когда все закончится, я тебя особо отблагодарю, прошептала мне на ухо. Я ничего не ответил. Да и что говорить, если у меня есть Дилария. К тому же, никто из нас не знает, чем все обернется. Ка, приятель, опустился на одно колено и обнял друга. Ты не теряйся больше. Ты тоже, скромно ответил тот и отступил. Готовы. К ним подошла Лейла, сжимающая сияющее копье. Давай уже, не томи, пробормотала Инги и взяла мальчишку за руку. В ту же секунду женщина пронзила грудь девушки. Яркая вспышка и хлопок, а через миг парочки не было. Больно, наверное, хмыкнула Лейла и повернулась ко мне. Ну, готов. Инги зарычала от злости и острой боли. Лезвие этой лживой сучки проскользнуло под ребра, словно нож по маслу. Девушка даже не думала доверять Лейле, уж слишком все подозрительно. Появилась в тот момент, когда ей было удобно, будто все время выжидала. А может, так и есть. Подумала девушка, окруженная ярким светом. В ладонь, словно клещ, вцепился малышка. Может, все это время Лейла ждала момента, когда Скел раскроется. Но почему? Ведь она знала и могла предупредить, сразу ответила сама себе. Кто бы ей поверил? Если сейчас все кажется подозрительным, то тогда точно бы. В ту же секунду они упали на мягкую траву. В нос ударил резкий аромат зелени и легкий запах тины. Стоило открыть глаза, как увидела перед собой блестящую гладь озера. Девушка осторожно поднялась, Ка уже вскочил на ноги и смотрел на нее вопросительным взглядом. «Что?» – переспросила она. «Ты умеешь говорить, так что давай прекращай свои гляделки. Тебе больно?» Он приложил пальцы к тому месту, куда ударила Лейла. Уже нет, но в первый миг было довольно неприятно. Мальчишка провел ладонью по грязной белой майке, но тут же отдернул руку, стоило ему зацепить кончиком пальца пышную женскую грудь. «Смелей, мальчик», — игриво произнесла Инги, чем еще больше смутила Ка. «Да ладно тебе, подрастешь и тебе они понравятся». «Они мне уже нравятся», — робко произнес тот. «Вот и отлично. Но, как я сказала, сперва подрасти», — ласково улыбнулась девушка. «А потом поговорим». Она выпрямилась и обвела взглядом местность. Вокруг царили тишина и спокойствие. Вот только девушке это совсем не понравилось. «В последний раз мы видели его здесь, верно?» Взглянула на Ка, тот кивнул. «Значит, должен остаться хоть какой-то след». Она двинулась вдоль кромки воды, стараясь даже не задевать озеро. Инги знала, что стоит его хоть немного побеспокоить, как оно тут же проявит себя. Как именно? Кто его знает? Кристаллические озера могут вести себя по-разному. Раскрывать потенциал, убивать, позволить освежиться или, как недавно оказалось, излечить смертельные раны. Ка плелся следом за ней, но держась чуть в стороне. Он еще помнил, что произошло с ним, когда Скел привел их сюда в первые дни обучения. Они все подчистили, наконец произнесла девушка, резко остановившись. «Ничего не чувствую. Разве такое возможно?» — переспросил мальчишка. «Конечно, это же маги совета», — развела та руками. «Они знают, что делать. Ты искала только магический след». Инги напряглась и внимательно посмотрела на Ка. «Хочешь сказать, что Джан оставил еще какой-то след?» «Может быть», — Ка подошел к поваленному стволу, лежавшего неподалеку, и указал на него пальцем. «Помнишь, когда они с Алом увлеклись имсенцией? Тогда их забросили на крышу школы. Встретились с Улютом», — кивнула Инги и подошла к мальчишке. «И что с того? Джан поглотил монстра, но теперь может действовать, как он. Чувствуешь запах?» Девушка втянула носом и поморщилась. «Пахнет озоном и чем-то вонючим». Она наклонилась к стволу и провела пальцами по горелой отметке. «Думаешь, это он оставил?» «Почему нет? Но след совсем свежий. Значит, его не поймали воины совета. Наверное, как-то спрятался, он же дух. Теперь говорит нам, что был здесь», — улыбался Ка, словно только что раскрыл преступление. «Верно». Инги поднялась и двинулась к спуску с горы, на которой располагалось озеро. «Здесь тоже», — коснулась дерева у окраины, а потом посмотрела вперед. «Сдается мне, Ка, что нам придется вернуться в прошлое». «Почи». Малыш подошел к ней, но не успел договорить, проследив за ее взглядом. Перед ними раскинулся Мадвид, город, где все началось. «Помни, Ник, я буду рядом», — говорила Лейла. «У меня не было такой поддержки, поэтому я пробыла там очень и очень долго. Но столько времени у нас сейчас нет. Необходимо, чтобы ты постарался поскорее добраться до света». Мы сидели на прохладном каменном полу рядом с блистающим колодцем. Лейла сбросила с себя громоздкие доспехи и осталась в тонком белом платье. Я был вынужден признать, что у моей матери довольно отточенная фигура. И тут же мысленно себя ударил. «Смотреть на мать, ты идиот. Ты всего лишь человек», — прошипела тень. «Смертный, подвластный инстинктам. С этим не поспоришь». Лейла тем временем протянула ко мне раскрытую ладонь. «Чтобы увидеть настоящий света, придется погрузиться в окромешную тьму», — произнесла она. Ее мягкий голос баюкал, словно колыбельная. «Наверное, этого мне и не хватало, материнского тепла. Я ведь и правда столько лет ждал этого момента. Ждал, когда она придет и обнимет меня и отца. Но стоило мне погрузиться в собственные мысли и прикрыть глаза, как сильные руки схватили за грудь и легко подняли в воздух. Я не успел ничего сделать, лишь краем зрения увидел, что это была Лейла, и уже в следующий миг погрузился в светящийся водоем. Тело тут же пронзила дикая боль, будто нырнул в кипяток. Захотелось кричать, но крик застрял в горле твердым комом. Он царапал гортань и мешал дышать. Открыть глаза тоже не получилось. Мышцы попросту меня не слушались. Их свели спазмы, от которых я дергался, словно марионетка в неумелых руках. Осознание медленно угасало. Вокруг сгущалась тьма. Наверное, та самая, о которой рассказывала Лейла. А может, права была Инги. Это ловушка еще одного охотника по мою душу. Но почему тогда друзьям удалось свободно уйти? Или они не ушли? Я ведь не знаю, что произошло с Инги и Ка, после того, как Лейла пронзила копьем грудь девушки. Возможно, их уже и не в живых. Черт, да это же... Меня выбросило из воды, как поплавок. С громким плеском я вылетел наружу и, пролетев в сторону несколько метров, рухнул на песок. В голове гудело, как в трансформаторной будке. Перед глазами все плыло, словно я только что выпил пару литров огненной воды. И все же мне удалось подняться. Боль отступила, оставив место непониманию и легкой дрожи. Протерев лицо, смог привести себя в относительный порядок. Осмотрелся. Я оказался на песчаном пляже. Позади широкое озеро, а вокруг высокие деревья. Они настолько вытянулись к небу, что казались просто нереальными.